Глава 5. Испытание болью. Альде. От устья озерной реки до впадения Осиет-Син-Дот, той, куда падают звезды, по правому берегу великой реки Дур-Маур видна череда высоких, покрытых соснами холмов Пинуитского плоскогорья. В 5-6 местах холмы эти сужают реку, и там поднимаются из воды пороги. Наиболее опасный из них — Дрожащий порог, последнее препятствие на пути Дур-Маур к морю. С виверны заметны колоссальные водяные воронки, выбрасывающие вверх фонтаны воды, тут же распадающиеся на миллионы радужных капель. С острых утесов низвергаются в реку речные каскады. Под стремящейся вниз водой просматривается голубой лед, не успевший растаять. Издали чудится, поток летящей воды застывает в полете. В расселенных веет угрюмостью, влажностью и вечно царят сумерки. Убежденная в том, что все пороги уже позади, Дур-Маур накатывает на правый берег, поднимая высокую волну, кидается в поворот русла, и волны уже сметают все на левом берегу. И только разрезает надвое ее течение маленький скалистый островок. Путь до излучины я преодолела легко. Доспех лег на тело, как вторая кожа, и я ощутила утраченную свободу. Ошейник почти не чувствовался, и теперь казался просто частью снаряжения. Уже в темноте я нашла косу, и, пройдя по ней до середины пути к острову, увидела то, что так испугало Анхельма. Сокол рванулся вверх с моего плеча, и только когда я дважды окликнул его, решился вернуться на место. Купол, мерцающий магией, перегораживал нам дорогу. Будь на моем месте хранитель, он понял бы, что делать. Я огляделась по сторонам. Можно вернуться к Вельду и рассказать ему об увиденном, но мне хотелось показать, что я гожусь на большее, чем постель. Я вернулась на берег и, не переставая вглядываться в темноту, двинулась вдоль кромки воды. Эти места я знала куда хуже, чем леса на другом берегу, но понимала, что где-то здесь должен быть мост, ведущий в замок. Перекрывает ли купол и его, вот что меня интересовало. Если да, то вряд ли это защита, поставленная хозяином. Анхельм явно нервничал, приходилось постоянно поглаживать его, успокаивая. Мост показался из темноты довольно скоро. Его составляли крупные булыжники необработанного гранита, а ворота на другом конце были плотно затворены. Я скользнула вдоль перил, стараясь держаться в тени. Здесь расстояние до берега оказалось куда больше, а свет факелов вдалеке делал темноту гуще. Преодолев больше половины пути, я увидела отблески магического купола. Кроме него на мосту обнаружилась прикрытая баррикадами застава, трое воинов из числа лунных и два мага. Один чародей отдыхал, прислонившись к перилам, а другой, откинув плащ, стоял, воздев руки в сторону купола. Даже я могла понять, что именно он и подпитывает защитное поле. Я покосилась на Анхельма. Тот бешено крутил головой, изучая обстановку. Будь Вельт одним из нас, эльфов Великого Леса, сейчас он мог бы увидеть, что творится на мосту, и даже подсказать мне, что делать. Но, похоже, тот, кто подарил ему сокола, сам не знал, что делал. Или не нашел времени объяснять это Вельду. Меня посетила мысль, которая поначалу показалась удачной, и я попробовала тихонько поделиться ею с соколом. Анхельм ответил недовольным криком, и двое из солдат обернулись на нас. Я замерла, положившись на удачу. Доспех уверенно скрывал меня в темноте, но у меня не было краски, которую я наносила на лицо, чтобы снизить выделение тепла. К счастью, они оказались не слишком внимательны и, ничего не обнаружив, снова отвернулись. Я натянула тетиву и прицелилась. Первым делом я выпустила две стрелы с одной тетивы, и двое койгриах рухнули на землю. Точный выстрел в ногу заставил ближайшего солдата присесть в попытке остановить кровь. Щелчком пальцев один из магов создал поток звуковой энергии, бьющий из-под земли прямо у моих ног, и я едва не оглохла. я продолжала стрелять, убежденная в том, что он откроется. Посылая друг другу едва заметные сигналы, мы с Анхельмом действовали так, будто у нас были общие чувства. Сокол описал вокруг добычи полукруг, занимая более выгодную позицию для удара. Ободряющим выкриком я послала его в бой. Отвлеченный Анхельмом маг в темном балахоне не успел среагировать на мой маневр. Моя стрела вонзилась в его тело, раздался вскрик, и заклятие оборвалось. Но второй чародей не медлил, и в меня ударил обжигающий холодный луч прозрачного мороза, и пока я приходила в себя, запустил в мою сторону еще и серебристый заряд силового поля, но промахнулся. В ту секунду, когда снаряд ударил в землю, я отскочила назад. Моя стрела вонзилась в тело второго колдуна и раскололась, глубоко заполняя щепками рану. Мне удалось выгадать несколько секунд, но уже через мгновение он создал маленькое облако вращающихся кинжалов, которое стремительно понеслось на нас, и один из них порезал Анхельму крыло. Вертикальный столб золотистого пламени ударил в землю там, где я только что стояла. Еще одна точно опущенная стрела заставила мага согнуться пополам. Надеюсь, что от боли. Из рук его вырвалась вспышка золотистого пламени, опаляя нас, и буквально тут же новый снаряд из морозной фиолетовой энергии метнулся ко мне. Еще две выпущенные мной стрелы отвлекли противника, и Анхельм тут же впился в него. Мне удалось лишить врага равновесия и получить над ним превосходство. Маг метнул в меня шар магической энергии, который должен был взорваться, коснувшись меня, и разлететься осколками силового поля, но вместо этого ударился о мост и погас. Он метал снаряды с невероятной скоростью. Между пальцев его загорелся и полетел в моем направлении маленький голубой шарик и, ударив мне в плечо, взорвался облаком ледяного тумана. И опять мой лук вступил в игру, не давая их заклятиям достигнуть цели. Под градом стрел отряд стал отступать в укрытие, и мне почти удалось завладеть мостом. Я плечом подтолкнула Анхельма вверх, и сокол рванулся, стремительно пересекая линию магической защиты. Но маг еще не был побежден. Он наугад запустил в мою сторону огненный шар. Я успела отскочить, но клубок пламени осветил мое лицо, и удерживающий мост солдаты, увидев, что я одна, бросились ко мне. Закинув лук за плечо, я швырнула метательный нож в ногу ближайшему и стала отступать. Вытащить Анхельма я не могла, оставалось вернуться к Вельду. Я бросилась прочь, зигзагами стараясь не позволить магу определить, где нахожусь, но, похоже, мне это не удалось. Огненная стрела настигла меня и впилась в загривок. Жар от пламени, обнявшего волосы, был невыносим. Не успев ни о чем подумать, я запрыгнула на ограждение моста и уже летела ласточкой вниз, когда в спину мне вошел новый снаряд. Боль пронзила тело. В лицо ударил ледяной поток. Вместе со струями воды меня понесло к торчащей со дна скале. Секунду я видела летящую на меня каменную твердь и успела поверить, что разобьюсь в дребезги, но течение пронесло меня совсем рядом со скалой и швырнуло к порогу реки. Какое-то время я сражалась с хлесткими ударами волн, река стремительно относила меня от моста. Копье, притороченное к спине, тянуло ко дну, но я не могла отцепить его, пока пыталась удержаться на плаву. Кое-как мне удалось ухватиться за булыжник, торчащий из воды, но я чувствовала, что руки слабеют с каждой секундой, и, наконец, полетела вниз. Вельд. До замка Белой Совы не больше половины дня пути. Сокол проделывает этот путь за 2 часа. Однако и Сокол, и Альда пропадают уже почти сутки. И если ночь я кое-как вынес, хоть она и показалась мне на удивление холодной, то после обеда крепко задумался. Эта дикарка все же предала меня. Собственно, ничего странного в этом не было. Она не очень-то и скрывала, что сбежит при первой возможности. Но то, что она увлекла за собой Анхельма, злило до безумия. 3 раза я пытался звать Сокола, и все 3 раза тот не отвечал. Наконец я устал. Установил рубежным моментом полдень, и когда Альда так и не вернулась, закрыл глаза и нанес удар. Альда. В себя я пришла от невыносимой боли, рвавшей горло на части. Такой сильной, что перекрывала боль в обожженной шее и израненной спине. Если бы не эта боль, наверное, я так и осталась бы лежать и истекать кровью на берегу Великой реки. Теперь вместо этого я каталась по земле, сжимая руками горло и пытаясь отодрать от себя ошейник. Боль длилась с полминуты, но даже когда жар, исходящий от ошейника, утих, она продолжала пульсировать в обожженной коже. Хотела бы я знать, насколько реальной она была. Могла ли меня убить? Проверять не хотелось. Я огляделась по сторонам. Места смутно знакомы, хотя на этом берегу я не бывала. Отнесло меня не так уж далеко. Я чуть пошевелила плечами. Боль пронзила тело, и я пожалела о своей попытке. Нужно перевязать рану как можно скорее, но я едва ли смогу до нее дотянуться. Просто отлично. Умереть так же глупо, как и жила. В одиночестве, убитой на чужой войне. Нет, этого я не хотела. Я ощупала копье. Оказалось, оно осталось при мне. Отстегнула и, опираясь на него, попыталась встать. Идти было довольно трудно, то и дело накатывало головокружение. К нему добавились приступы боли в горле, настигавшие меня поначалу каждые несколько минут. Со временем они стали реже, но все равно приходили внезапно и всегда не кстати. После каждого нового приступа я думала о том, что предпочла бы двигаться куда угодно, только не к Вельду. Но больше мне некуда было идти. Оставался хотя бы небольшой шанс, что он вылечит мою спину, прежде чем снова окунет в боль. Любой другой не сделает и этого. Вельд. Моя ярость скоро утихла, но ненадолго. Я не хотел ее убивать. Хотел дать Альде шанс одуматься и вернуться, прежде чем сделаю боль невыносимой. Я снял давление и возобновил его еще через пару минут. Какое-то время подождал так, пока голова не начала побаливать от напряжения. Все же магия, управление артефактом тоже магия и требует затрат собственных сил. К тому же ко мне пришел командир отряда. Он явно так же мечтал избавиться от меня, как и я от него. Командир предложил мне, приказы таким голосом не произносят, отправиться в столицу с новостями для Его Величества. Я лишь улыбнулся в ответ. Идея отличная. Капитан, правда, может поплатиться за нее званием, но это уже его проблемы. Я с радостью согласился, добавив лишь, что не могу уйти немедленно. Командир с готовностью закивал, и я сделал вывод, что донесение не такое уж срочное. Едва он покинул меня, я еще раз отдал приказ ошейнику и повторял его в течение дня каждый раз, когда вспоминал о своей несостоявшейся невольнице. Но давил не сильно. В конце концов, ей нужно время, чтобы вернуться. Когда к вечеру Альда так и не появилась, я основательно разозлился, но все же решил дать ей еще несколько часов. Я уже лег спать, когда полог шатра приподнялся, и Альда ввалилась внутрь и рухнула на ковер. Злорадство наполнило меня при мысли о том, что ошейник не только заставил вернуться это строптивое существо, но и довел его до такого состояния. Я поднялся и, приблизившись к ней, ткнул носком сапога. Альда не двигалась. Я зажег шар магического света и стал разглядывать тело, лежащее передо мной. Волосы дикарки основательно подпалило пламя, а из щели между кожаными пластинами доспеха торчал обломок стрелы. Демоны. Кажется, вовсе не я вывел ее из строя. Я отпустил шар света под потолок, а сам приподнял Альда за плечи и заглянул ей в лицо. Моя добыча была без сознания. Я подтащил ее к одеялам и, уложив на живот, осмотрел рану. Нужно было снять доспех, чтобы сделать это основательно, но даже так я видел, что ранение не самое лучшее. Альда успела потерять изрядное количество крови, к тому же рана была не слишком чистой. Я потормошил ее за плечо, но она не приходила в себя. Тогда я сам принялся распускать уже знакомые мне шнуровки. Пожалуй, если бы я не делал этого ранее, то обязательно бы запутался. Освободив Альде, я погладил измученную спину. Верхнюю ее часть покрывали ожоги, но я старался их избегать. Проклятье! Она была ранена, еле шла, а тут еще я доводил ее своим ошейником. Странно, что она вообще доползла до шатра. Я поморщился. Альда заставляла меня испытывать жалость. Не помню, когда такое случалось со мной в прошлый раз. Я даже не решался вырвать из ее тела стрелу без предупреждения, что было совсем уж глупо. Взяв себя в руки, я опустил пальцы на обломанное древко и резко рванул. Альда взвыла от боли и широко распахнула глаза. Я торопливо зажал начавшую кровоточить рану пальцами. «Тише», — сказал я негромко. «Уже все». Свободной рукой я погладил ее по волосам. Ладонь сама скользнула Альде на шею и коснулась ошейника. Она вся напряглась, явно ожидая боли. Я убрал руку и сосредоточился на ране. Медленно наполнил ее целительной силой и проследил, как сходятся края, а затем занялся ожогами, в том числе и теми, что понаделал сам. Закончив, я понял, что устал до тошноты, но дикарка в моих руках явно была измотана еще больше. Я притянул Альду к себе и погладил по спине, покрытой теперь ровной розовой кожей. «Не больно?» — спросил я, осторожно двигая ладонью вниз и вверх. «Нет», — глухо ответила она. Альда. «Эти руки! Не могу поверить, что они принадлежат тому Вельду, которого я знаю. Сейчас он так заботится обо мне, что ему и вправду можно подчиниться». Вельд притянул меня к груди, и я опустила голову на его обнаженное плечо. Вельд. В эти минуты мне казалось, что Альда в самом деле принадлежит мне. Она была такой покорной и сонной, а обнимать ее оказалось так приятно. Но я знал, что она пленница и никогда не забудет о своей неволе. Я позволил себе еще несколько минут просто наслаждаться ее теплом, прежде чем задать вопрос. «Где ты была?» «Там, куда ты отправил меня». «Ты лжешь». Альда резко отстранилась и посмотрела на меня. В ее глазах стояла обида, но я не верю чужим глазам. Я запустила сокола за магическое ограждение. Только теперь я осознал, что Анхельма нет с нами. Слова Альды обретали определенный смысл. «Что произошло?» — спросил я, решив все же выслушать ее. Альда рассказала мне, как пересекла реку, как затем отправилась проверять, где кончается заграждение, и как отвлекала нападавших. «У них были гербы на плащах», — прервал я ее рассказ. Альда задумалась. «У мага был знак. Я могу начертить». Я торопливо протянул ей папирус и грифель. Она начертила изогнутую, будто под порывами ветра, руну великого волка. Я взглянул на рисунок и отложил его в сторону. В принципе, происходящее было понятно и так. Вот только не слишком ли много возомнил о себе Тирф, если из-за своих бессмысленных страхов решил поднять оружие против одного из великих туатов? Теперь мои шансы обрести поддержку были куда больше. Ведь туат совы наверняка озлобился против короля. Или, напротив, теперь они предпочтут целиком отречься от меня. В любом случае, других идей у меня пока нет. А от необходимости ходить туда-сюда вдоль границы я временно свободен. Значит, стоит заглянуть на огонек. Я посмотрел на Альде. Она явно очень слаба даже после лечения. Слишком много крови утекло из ее тела. «Зачем ты пошла туда?» — спросил я. «Ты должна была лишь убедиться, что там есть заслон. И узнать, изнутри он поставлен или снаружи». Я покачал головой. Все равно такая старательность со стороны невольницы удивляла. Или Альда надеется, что я освобожу ее, если она будет достаточно послушна? Глупая мысль. В любом случае, мои планы на ночь сорваны. Измучить ее до конца я не хотел, ведь с утра нам предстоял полет, а, возможно, и бой. «Спи», — сказал я. Сам я опустился на шкуры рядом и тоже попытался уснуть. «Вельд», — услышал я голос Альды через некоторое время. Я не ответил. Тогда рука ее легла на мою грудь. Не могу поверить, что она сама это сделала. Коснулась меня. Но пока я сомневался, рука скользнула вдоль моего живота. «Не делай мне больно», — сказала Альда негромко. «Я и так буду тебе верна». Я вздрогнул. В ее голосе не было мольбы. Альда разговаривала со мной так, будто могла давать мне советы. Мгновенный приступ ярости охватил меня, но ее рука погладила мое тело, и мне не захотелось, чтобы она останавливалась. «Увидим», — сказал я, стараясь не двигаться, чтобы не спугнуть эту неожиданную ласку. «Обними меня». Вот теперь дрожь пробила меня до кончиков пальцев. Я рванул дикарку к себе и прижал к груди. Она выгнулась под моими руками, будто стараясь соприкоснуться со мной каждой клеточкой тела. На миг я засомневался в своем решении оставить ее в покое и уснуть. Альда льнула ко мне слишком доверчиво, даже теперь. «Нам нужно отдохнуть», — сказал я. «Больше себе, чем ей». «Это было бы хорошо». Альда опустила голову мне на грудь. «Вельд, расскажи мне что-нибудь. Я не могу уснуть». Я оторопел на секунду, а потом задумался о том, что мог бы ей рассказать. Честно говоря, никого никогда не интересовало то, что я знал, только то, что в жилах моих течет кровь короля. «Мы дети Луны», — начал я и проверил, смотрит ли Альда на меня. Она смотрела внимательно, прижимая висок к моему плечу. «Мы дети Луны», — повторил я. «Верим, что подлунный мир занимает особое место в бесконечности мироздания. Это яблоко раздора между богами, населяющими верхние планы, и предтечами, которых вы, как и многие несведущие, называете демонами. И одни, и другие играют смертными и бессмертными. Подлунный мир — это сердце мироздания. Другие планы находятся сверху и снизу от него». И в каждом из них свои источники магии. И каждый населяют особые могущественные создания, предтечи, сотворившие мир, и боги, создавшие нас. Раньше, чем подлунный мир обрел сущность, наполнившись силами безвременья и небытия, мироздание делилось на две части — океан звезд и бездна безвременья. В старинных фолиантах можно прочесть, что два этих плана когда-то были одним целым, но ни боги, ни предтечи не могут рассказать о тех временах. Океан звезд, окружающий мир, — это океан серебристой энергии. Звезды, которые видим мы, маленькие окошки в тверди небосвода, сквозь которые, если взлететь достаточно высоко, можно увидеть другие миры. Там, в океане звезд, разделенные потоками струящегося звездного света, дрейфуют острова Тверди, владения богов. Не все боги обитают там. Так, покои королевы воронов, Крейг Стоермин, находятся в королевстве полусвета, а дом крыла ночи, демонической паутины, в бездне. Солос, Нерит и Койвак путешествуют по дорогам подлунного мира, а Бен-Диа Агелых, богиня Луны и Брейган Лош, странствуют по мерцающим рекам мироздания. Дройхит Элит, бесплотный край безжизненной красоты и абсолютной магии, прародина наследников Луны. Он находится на стыке океана звезд и загадочной обители нерожденных душ. Гункри Хойк, бесконечная ночь, темные владения, куда не проникает свет. Бездна безвременья, куда ведут охраняемые нами врата, это клокочущая масса бесконечно врезающихся друг в друга первородных сил. Если в океане звезд зародились боги, то единственные хозяева бездны безвременья, предтечи, сырое воплощение стихий. Боги дали подлунному миру форму, но сотворили его предтечи. Бездна безвременья — это бесконечная равнина застывшей магмы, по которой можно ходить пешком. Но плоскость эту разрывают потоки молний и омывают океаны пламени. Каменные острова парят над ней, ледяные хребты и другие воплощения изначальных стихий. Наимудрейшие из магов, изучавшие предтечь, пишут в своих фолиантах, что, спустившись в такую реку, можно попасть на другую сторону бездны безвременья. А может быть, там находится незатвердевший бушующий океан стихий. Многие гадают, но никто не вернулся оттуда, чтобы рассказать. У мира, где живем мы, множество имен. Гномы зовут его кузницей богов, солнечные эльфы — светом, а сумеречные — срединный мир. Для нас же он — подлунный мир. Когда предтечи сотворили подлунный мир, боги сочли, что он станет миром бескрайних возможностей для них. Они посчитали себя в силах улучшить творение предтеч. Их грезы обрели форму и материю, потому что сырые стихии еще носились по вселенной и давали им силы творить. Но создали мир все-таки не они. По воле богов в подлунном мире зародилась жизнь. Клокочущие стихии превращались в океаны и твердь. Свет, что лился отовсюду без теней и бликов, стал солнцем, луной и звездами. Боги взяли астральное начало и добавили несколько гранов начальных стихий, чтобы создать населяющих мир существ, чтобы эти существа поклонялись им. Так появились мы. Но предтечи вовсе не обрадовались такому положению вещей. Пока боги занимались тем, что заполняли подлунный мир своими творениями, предтечи развязали войну, которая сотрясла Вселенную, но верх одержали боги, и мир сохранился таким, каким боги построили его. Когда мир все еще не был сформирован до конца, предтечи рассматривали те куски, из которых он будет состоять. Одни куски казались им наполненными жизнью и красками, и их откладывали в один край мира. Другие части, в которых не было света, а только мрак и безмолвие, предтечи собирали на другом краю. Но все эти осколки не были недвижимыми. Они тянулись друг к другу, пока не слились вместе, и из них получилось два отсвета мира. Страна Сидов, где живут феи, и страна теней. Когда же боги взяли сотворение в свои руки, их энергия проникла в оба царства, ставших отражением подлунного мира. Так мир появился сразу с двумя своими сторонами. Царство теней — это темная сторона мира. Оно входит в контакт с миром там, где есть мгла и полумрак, и иногда прорывается в него. Когда жизнь покидает смертное создание или эльфа, они сначала попадают в страну теней. Маги, исследующие иные планы, утверждают, что это еще не все. Есть что-то, что находится дальше, но никто не знает, что. Я посмотрел на Альде. Она закрыла глаза и ровно дышала. Подумав, я решил не обижаться на нее, и так наш с ней день прошел не очень-то хорошо. Я прошелся одной рукой по ее плечам и бедрам, вся она оказалась холодной, как ящерица. Потянул на себя одеяло и укрыл ее до самого затылка. Что происходило, я понять не мог. Но казалось, что все в кои-то веки идет правильно.